Джакомо Леопарди. Граф 1798-1837. Итальянский поэт-романтик. Торквато Тассо начал с оптимизма, а кончил пессимизмом. Леопарди начал пессимизмом и остался ему верен до самой смерти. У нас мало знают о Леопарди. Многие, наверное, не слышали его имени. Это общая участь всех представителей пессимизма как доктрины, так как и Гартман, и даже Шопенгауэр известны нам только по именам. Гартман, Морец, 1821-1873, австрийский поэт и журналист, знакомый Генриха Гейне. Шопенгауэр, Артур, 1788-1860, немецкий философ, представитель пессимизма. Пессимизм никогда не был родствен натуре русского интеллигентного общества, и если встречал кое-где отголосок, то только как резкий диссонанс в стройном созвучии оптимистических учений. Оттого-то в истории нашей общественной мысли можно насчитать много гегельянцев, много сторонников Фихте, Шеллинга, Канта, но нельзя указать ни одного истинного представителя пессимистической доктрины в том виде, как начертал ее наиболее яркий выразитель этого учения Шопенгауэр. Этим объясняется также и то обстоятельство, что Леопарди, которого переводят и усердно читают во Франции, Англии, Германии, у нас почти неизвестен, так как из многочисленных его произведений на русский язык переведены всего несколько стихотворений и часть диалогов, в которых Леопарди изложил свои философско-моралистические взгляды. Автор приводит сведения на момент издания книги в 1900 году. Между тем, итальянский поэт представляет во многих отношениях не только определенную литературную величину, но и замечательную личность. Леопарди был пессимистом не только по убеждениям, но и в жизни. В истории пессимизма явление это довольно редкое. В то время как Шопенгауэр и в особенности Гартман представляли собою здоровые натуры, пользовавшиеся всеми благами, Леопарди вечно боролся с нуждой, болел, был просто неудачником. Он был несчастен во всем. И в отношениях с отцом, от которого всецело зависел, и в отношениях с прекрасным полом, которого был совершенно чужд. В этом смысле он сильно напоминает своего соотечественника Торквато Тассо. Как и он, Леопарди принадлежал к категории неудачников-воздыхателей. Женщины отворачивались от него со спокойным сердцем, несмотря на то, что в противоположность Шопенгауэру, который, присыщаясь женскими ласками, ненавидел и презирал женщин, Леопарди всегда питал к ним нежные чувства, всегда восхищался, всегда восхвалял их, всегда старался найти путь к их сердцу. Один из лучших переводчиков Леопарди на немецкий язык, Пауль Гейзе, объясняет даже его пессимизм именно тем, что он не знал женской любви. Он два раза любил, как только можно любить в Италии. И умер девственником, сказал про него его друг Раньери. И нежные, полные чарующей тоски, стихотворения Леопарди, посвященные Сильвии и Нерине, вполне подтверждают эти слова. Кто были Сильвия и Нерина, сумевшие внушить слабому, болезненному, вечно тоскующему, вечно недовольному жизнью Леопарди такое сильное и искреннее чувство? Биографы доказали, что это невымышленные существа, являвшиеся только рамкой для его философско-поэтических взглядов на женщину. Сильвия и Нерина были две бедные девушки в Реконате, носившие только другие имена. Одну звали Мария Белардинелли, другую — Тереза Фатторини. Первая была дочерью кучера, отца Леопарди, вторая — ткачихой. Все отношения итальянского поэта к этим девушкам сводятся только к нескольким словам, которыми он обменялся с ними, но это не мешало ему чувствовать к ним сильную привязанность, связанную с полной безнадежностью. Впоследствии он выразил свои чувства в большом стихотворении, проникнутом от первой до последней строки не только сознанием бессмысленности всего окружающего, но и безропотной меланхолии неудачника в любви. Уже в первом возбуждении моих радостей, печалей и желаний, наполнявших юное сердце, говорит он, я не раз призывал смерть. Я долгие часы проводил там, на берегу источника, с желанием потопить в нем мои надежды и мое страдание. Потом, ограниченный жизнью, постоянно угрожаемым неизвестным недугом, я оплакивал мою прекрасную юность и цвет моих бедных дней, так рано обесцвеченных. Часто в поздние часы, сидя на кровати, единственный свидетель своих слез, печально изливая мои стихи при бледном свете лампы, я оплакивал среди безмолвия ночи мою жизнь, готовую потухнуть, и, чувствуя слабость, пел самому себе похоронную песню. Кто без вздоха может вспомнить вас, о первый расцвет юности, прелестные дни, непередаваемые, когда молодые девушки начинают улыбаться восторженному юноше? Все тогда улыбается ему. Зависть молчит, усыпленная или еще снисходительная. Точно кажется, что мир, о чудо, протягивает ему руку помощи. Извиняет его ошибки, празднует вступление его в жизнь, точно принимая его за господина и приветствуя его этим титулом. Кратковременные дни, они исчезли, подобно молнии. И какой человек может обойтись без несчастий, когда он оставил уже за собой радостную пору, если это чудное время, если юность, увы, юность погибла? О, Нерина, разве не услышу я, как эти места мне говорят о тебе? Думаешь ли ты, что твое воспоминание исчезло из моей памяти? Куда ушла ты, моя милая подруга, если здесь я нахожу лишь воспоминания о тебе? Она не видит тебя, эта родная земля. Это окно, из которого ты имела привычку говорить со мной, и где печально светит отблеск звезд. Оно пустынно. Где ты, если я не слышу твоего голоса, как прежде, когда бы далеко ни было, малейший звук, сбегавший с уст твоих, заставлял бледнеть мое лицо? Того времени уже нет. Дни твои уже прошли, моя любовь. Ты прошла. Другая теперь наступит и заселит эти благоухающие холмы, но ты прошла скоро. Твоя жизнь была точно сновидение. Ты прожила ее резвясь. На челе твоем светилась радость, во взорах твоих виднелось то доверчивое воображение, тот цвет юности в ту минуту, когда судьба потушила ее и похоронила в гробу. О, Нерина, в сердце моем все еще живет, как прежде, моя любовь. Если по временам я отправляюсь на какой-либо праздник, в какое-нибудь собрание, я говорю себе, о, Нерина, ты не одеваешься уже на праздники и собрания, ты не ходишь на них. Когда приходит май, и влюбленные предлагают молодым девушкам зеленые ветки и песни, я говорю: «О, моя Нерина, для тебя нет уже ни весны, ни любви». При каждом ясном дне, при каждом цветущем поле, которое я созерцаю, при каждом удовольствии, которое я испытываю, я говорю: «У Нерины нет уже удовольствий, ни полей, ни неба она уже не видит. Увы, ты пришел, мой вечный вздох, ты прошел, и ко мне, ко всем моим мечтам, ко всем моим нежным чувствам и печальным и дорогим движениям моего сердца я всегда буду примешивать это горькое воспоминание». Нерина, по всей вероятности, была одной из первых привязанностей, если не первой, любовью Леопарди. Как и все, что поражает нас в юности, возлюбленная оставила в душе поэта надолго, на всю жизнь, отпечаток, который не могли изгладить позднейшие встречи с другими, столь же дорогими его сердцу существами. К числу последних относится, между прочим, его кузина Гертруда Касси, приехавшая в Реконати, где жил поэт. Он влюбился в нее до того сильно, что едва не сошел с ума, когда кузина уехала. В стихотворении «Иль Примо Аморе» и других он дает яркую картину своей любви. Чувство, охватившее его, было зефиром, шелестящим листьями деревьев. Возлюбленная его уехала, и он видел ее в эту минуту, находясь за занавесками окна. Горькое сознание одиночества стеснило его сердце. Он почувствовал себя сиротой, бросился на кровать, закрыл глаза. Почему? Его любовь осталась смутным, неудовлетворенным, неразделенным стремлением. Он не сумел высказать ее, не сумел расположить к себе возлюбленную, не сумел растрогать ее, вызвать улыбку на устах, обменяться поцелуем. «Люблю, люблю тебя, сто раз я повторяю. Ты сердишься, и хочешь ты бронить меня, что я любви моей совсем не знаю, ни высказать, ни выразить, ни в песнь излить. И будто в литургии не имею силу иной дать признак жизни, как сойти в могилу». Леопарди, впрочем, утешился. Спустя некоторое время он познакомился во Флоренции с принцессою Шарлоттою Бонапарте, дочерью бывшего испанского короля и женою умершего в 1831 году старшего брата Наполеона III. Именно ей он посвятил несколько глубоко прочувствованных стихотворений, в которых воспел ее грацию и красоту и оплакал свою неудачу. Существует, впрочем, мнение, что стихотворения эти посвящены не самой принцессе Шарлотте, а одной флорентийской замужней аристократке, с которой Леопарди встретился в доме принцессы и которая ввела его в заблуждение своим ласковым отношением. Поэт уже думал, что любим, и объяснился, в результате чего был, конечно, разочарован. Неудачи в любви придали грустный колорит мышлению Леопарди и послужили главной причиной его пессимизма. «Я живу здесь, безучастный и равнодушный ко всему», — пишет он брату в 1822 году из Рима. «В дамском обществе не бываю вовсе. А без женщин никакие занятия, никакие житейские обстоятельства не могут ни привязывать, ни удовлетворять. Ту же идею он проводит и в другом письме, объясняя свои неуспехи у женщин только своей некрасивой наружностью. «Я совершенно погубил себя 7 годами безумного и отчаянного учения в таком возрасте, в котором организму моему нужно было развиваться и крепнуть. Я погубил себя на всю жизнь». Сделал свою ненужность жалкой и тем уничтожил ту важную часть человека, на которую люди обращают столько внимания, и притом не только толпа, но и всякий, которому хочется, чтобы внутреннее дарование не было лишено внешнего украшения, и который, найдя его ничем не украшенным, приходит в уныние, и, уступая закону природы, едва имеет мужество любить того, у которого нет ничего красивого, кроме души. И как бы развивая эту мысль, он восклицает в своем грустном, проникнутом нежной меланхолией стихотворении «Последняя песнь Сафо». Одной лишь только красоте дано небесами властвовать над человеческим сердцем. Для героизма и песен не цветет венок славы в бедной, скромной хижине. Был ли прав Леопарди? Конечно, не был. Красота мужчины не всегда служит необходимым условием женского расположения. И мы не раз еще встретимся на протяжении этой книги с примерами мужчин, пользовавшихся любовью женщин, несмотря на свое уродство. Достаточно упомянуть пока хотя бы о том же Шопенгауэре, внешность которого далеко не удовлетворяла требованиям изящного вкуса, но который, тем не менее, свободно пил из чаши любовных наслаждений. Маленький, слабый, рахитичный Леопарди не решался думать, что его может любить женщина, а уверенность в этом имеет своим неизбежным последствием то, что действительно ни одна женщина не любит. Ему было известно, что он некрасив. И, оплакивая это как величайшее несчастье, он не был в состоянии понять, что женщина узнает в некрасивом теле красивую душу и любит ее.